Встретившись, мы не торопясь отправились на север. Сам Рысь там попытался недавно двинуться вперед, но потерпел неудачу, вернувшись с разодранной шкурой. Не будь этого, мы бы, возможно, ничего не предприняли, оставшись при своих. Но однако сосед проиграл, показав свою слабость, а потому Серый постановил, что мы проверим его на прочность, испытав заодно супероружие. Опасное дело, наш соперник был весьма и весьма могуч, наверное, уже сам подумывал о шаге за кромку, но предпочитал осторожность безрассудной смелости, копя силы. И все же сезон борьбы не время для споров с вожаком, так что мы шли бросать вызов, выждав несколько дней в соответствии с приличиями, бытующими в Смертолесье. Выйдя на границу пахучих меток, Серый издал вой, бросая вызов, и мы поддержали его. Рысь появился быстро. Мы, обитатели леса, всегда предчувствуем такое. Исключением являются лишь те случаи, когда кто-то вываливается из портала прямо на наши головы. Кот рассматривал нас секунду, а потом издал угрожающий рев, показывая, что он силен и готов к драке. В ином случае, возможно, бросился бы сразу, но у нашей стаи сложилась своеобразная репутация в плане отношений с кошачьими. Так что бой насмерть пока не заявлялся, мы, фигурально выражаясь, еще выгибали пальцы и не спешили. На рев рыси Серый ответил своим рычанием, мы скалили клыки вместе с ним, а вожак передавал мыслеобраз, что кошак слаб и ему следует освободить место по-хорошему, сделав шаг на юг. Кот с кисточками с такой постановкой вопроса был не согласен, обрушив на нас давление своей кифы, сообщая, что мы еще неразумные щенки, но он преподаст нам урок уважения. Это было хорошо, репутация и, возможно, давние разговоры об наглевшем нетопыре принесли свои плоды. По-прежнему никто никого не собирался убивать, мы дрались лишь за территорию, не за жизни. В бою, конечно, всякое случается, и если есть удачная возможность вгрызться в шею, то всякий вгрызется именно туда. Но при этом даже заявленные цели сейчас дорогого стоили. Лучше иметь адекватного соседа, чем черт знает что. Живой рысь нам куда полезнее, чем мертвый. Хотя в случае нашей победы, он не постесняется бросить нам вызов следующей весной. Однако время обмена мыслеобразами закончилось, и настал час клыков и когтей. Зверь двинулся на нас, мягко ступая по лесной земле, вздыбив шерсть на загривке и скаля клыки. Мы в свою очередь тоже двинулись вперед, а я начал нагнетать энергию в руке, как нагнетается воздух под давлением в поршне пневматического ружья. Техника, которая нашлась у князя Мрыма в библиотеке, была изучена мною и испытана на турах. В индивидуальном бою толк от нее сомнителен, бьет недалеко, враг ненадолго становится обычным смертным без кив, ты же вынужден ради этого вложиться целиком и страдаешь от магического истощения. Но вот когда речь о групповой схватке с одним сильным противником, все немножко меняется. Истощение неприятно, не врага будет кому разделать под орех. Единственное, что с противником надо быть в одной весовой категории, чтобы пробить его энергетику и абсолютно доверять соратникам, все-таки перед ними исполнитель данного трюка будет какое-то время беспомощен. К счастью, моя семья не дворянский гадюшник, где сын порой может зарезать отца ради скорейшего получения наследства. К сожалению, рысь я пробивал, что называется, на тоненького. Вместо заявленных 30 секунд у братьев с сестрой, скорее всего, будет 15. Кот, пока шел к нам, похоже, собирался атаковать либо Лизя, либо Рыжую, идущих по краям, чтобы выстроить остальных противников в один ряд хоть ненадолго. Но звериным чутьем осознал мою опасность и прыгнул вперед, на меня. Это с одной стороны было разумно, а с другой глупо. Я чертовски боялся промахнуться своим единственным выстрелом, что должен был стать золотым. Тем паче боялся стать беспомощен не один, а выведя заодно из игры кого-то из волков, когда тот сцепится с котом. Но сейчас цель летела по воздуху на меня по прямой без возможности изменить свою траекторию. И я нанес удар, пустив вперед сгусток энергии, что чуть-чуть преломлял солнечный свет и выглядел, как почти прозрачная капля воды, размером с футбольный мяч. Рысь словил подарок своей широкой грудью и взвыл от удивления, что правда не помешало ему нанести по мне удар, от которого мою ослабшую тушку отбросило назад, как тряпку. Однако братья с сестрой не упустили момент, вцепившись пастями в передние лапы и горло кота. Тот попытался сбросить их, но его мышцы стали мышцами обычного животного, пусть огромного, но не накачанного магией. Они были не в силах ничего сделать с противником, но сами проминались под челюстями волков, как мягкий пластилин, и рысь взвыл от боли, получая в разум от Серого команду «Сдавайся, ты уже проиграл, сдавайся или умри. Пару раз трепыхнувшись, кот замер, не желая умирать и в шоке не понимая, что с ним случилось. Осознав это, вожак чуть дернул зубами на его горле и разомкнул челюсти. Я же с трудом встал с земли, держась за спину. Ударила эта зараза меня мощно, броня на плече выдержала, но меня после недолгого полета впечатало в дерево, оказавшееся на пути. Было неприятно, тем более магическое истощение снижает прочность тех, кто идет лестницами тела, не до уровня обычного человека, но все же. Однако марку надо было держать, так что я встряхнулся, чувствуя, как Кив потихоньку возвращается в тело, и отправил коту мыслеобраз, который можно было перевести на человеческий: «Как сегодня не твой день, приятель?» Рысь оскалился, демонстрируя недовольство, но махать когтями после драки не стал, хотя тоже приходил в норму, причем гораздо быстрее меня. Ему ведь энергию подчистую отдавать не пришлось, она в нем просто ненадолго отключилась. Однако он закономерно поинтересовался, какого органа это вообще было. Тут я мог только оскалиться под шлемом и хмыкнуть, что это особые штучки нашей стаи. Освоить в полной мере прием, правда, кроме меня никто не смог, но замедлять ток энергии особым рычанием в травоядных у волков уже получалось. Это, конечно, не так эффективно, но зато расход энергии совсем другой, а значит, дело куда более безопасное. Так, правда, пока не получалось делать уже у меня. Рысь обиженно рыкнул, но, признавая свое поражение, поплелся на юг. Я же временно распрощался с волками и зашагал рядом, а на его новый раздраженный звук из глотки кошачьего ответил, что иду забирать свою самку с пистуном с его новой территории. По крайней мере, этот перевод был ближайшим аналогом посланного мной мыслеобраза. У небесных и не только небесных животных как-то не сложилось с акушерами и повитухами, а братовые я наконец вытащил в смертолесье именно ради этого. Целительной магией я владел, теорию знал, но принимать ужинды роды сам категорически не хотел, предпочитая привлечь опытного профессионала. Он тут, конечно, много чего увидел, пришлось дать ему переписать свитки для монастыря, но однако есть цели, которые оправдывают средства. Тем более я с священнослужителя я взял клятву о неразглашении того, что должно остаться в тайне. В купе с поддержкой королевского дома и нынешней силой это было сочтено мной достаточной договоренностью. Рысь же, прошествовав некоторое время молча, снова начал донимать меня вопросами о моем ударе, как собственно и ожидалось. Некоторое время я отнекивался, набивая цену, но однако в какой-то момент таки сдался, сообщив, что в теории мог бы кое-что рассказать другу и союзнику, но только другу и союзнику, а это значит как взаимопомощь, так и возможность невозбранно ходить по его земле, как прежде по земле тигра, ну и мою обязанность лечить кошака в случае чего. На это он тут же закинул удочку по поводу его права ходить по нашей земле, на что я ухмыльнулся вдобавок к мыслеобразу. Ушастый, ты совсем-то не бури, а? Это вожаку решать, тут вообще без обещаний. Рысь в который уже раз недовольно рыкнул, но тут мне оставалось только заверить его о том, что я пообщаюсь с серым на эту тему. Этот вариант был сочтен им приемлемым, и мы продолжили путь. Звери не были склонны ко лжи, так что едва мы договорились о полноценном союзе, как я начал подлечивать ушастого, используя скопившуюся на донышке кив. Это, конечно, ослабляло меня, но стоило сразу же показать плюсы взаимовыручки, приведя в порядок спутнику разодранные лапы и покусанное горло. Клыки моих братьев и сестры остры. Нападения же я не боялся ни до, ни после этого. Кот признал поражение, а стало быть, пока что не будет пытаться нанести вред нашей стае, иное возможно лишь следующей весной. Идея же дружбы с остальными лесными хищниками пусть не слишком нравилась серому, который любил более прямые пути, но зато крайне привлекала меня. Волки однажды уйдут, а мне хочется здесь остаться. Охотничьи же угодья друга будут резать не слишком сильно. Поступиться территорией, конечно, придется, но для прокорма мне с женой и ребенком нужно будет куда как меньше. А может и мне одному, огонь здесь зимой разводить нельзя, а младенцу холод не на пользу, возможно, кое-кому придется жить в речнолиске, когда Зедал разрешит проблемы двуногих в целом и семьи своей любимой тетушки в частности. Пока что я сидел тут без новостей, но в своем ученике не особенно сомневался, он должен справиться с десятой-то ступенью. Долго ли, коротко ли, но мы наконец дошли до развалин городка, где я обитал. Рысю было любопытно взглянуть на остающееся логово, а я планировал его навьючить в благодарность за исцеление ран. Всякого барахла у меня тут скопилось изрядно, а дружеская взаимопомощь – понятие взаимное. Монах, сидящий во дворе, правда, изрядно удивился моей компании, но я успокаивающе поднял руку и проговорил: «Спокойно, брат Вэй, это ушастый, и он с нами, теперь занимает эту территорию, а мы переезжаем на север, так что время вытаскивать тюки». «Как скажешь, Ромул», — ответил бритоголовый, вновь включив режим привычного дзын-пофигизма. «Вижу, все прошло хорошо», — улыбнулась вышедшая Женда. «Даже отлично», — улыбнулся я ей в ответ. «С каждым годом мы учимся и становимся все лучше, а не хуже». «Отрадно это слышать», — отозвалась она, обняв меня, а затем мы принялись за последние сборы. Рысь на это смотрел неодобрительно, однако внимательно. В дом он тоже заглянул через окно, кажется, раздумывая о том, что дождь ему не нравится, а тут вполне себе вариант от него прятаться. Единственное, что в дверной поем, хоть и здоровый, он будет протискиваться с некоторым трудом. Впрочем, если захочет, то расширит. Камень стен — слабоватая преграда против его когтей. Вот что ему не понравилось, так это то, что я таки навесил на него два тюка на веревочной перемычке. Жизнь с женщиной всегда волшебным образом увеличивает количество вещей в месте твоего обитания. Рядом с этой магией десятые ступени выглядят бледно. Можно было бы, конечно, переместить груз коротким порталом, но сил я скопил еще маловато, а в отношении Женды сейчас был немного параноиком, не желая оставлять ее одну дольше необходимого. Водить же ее изнанкой пространства вообще не хотелось. На поздних сроках беременности и некоторое время после родов женщинам нельзя пользоваться магией. На внешний фон данный нюанс не распространяется. Моя собственная мать сама жила по сути уже в тех местах, где он заметно повышен. Но кто поручится, что с Жендой или ребенком от прогулки по изнанке реальности не приключится что-нибудь неприятное? Оставлять же ее наедине пусть с союзным, но котом тоже не хотел. Так что мы снова пошли пешком под время от времени проскакивающие недовольные мыслеобразы рыся. Глава 17. Не зря говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Хотя, по чести сказать, именно в богов я не очень верил, точнее, не верил в то, что какие-то высшие сущности вмешиваются в дела простых смертных или даже тех, кого уже сложно называть простыми. В конце концов, в этом мире маги десятых ступеней вполне себе тянули по уровню сил на вполне состоявшихся языческих богов вроде шустрого Гермеса или Тора с его фирменным мегамолотком. Я и сам летать умел, из клинка мог шарнуть молнией так, что мало никому не покажется. Даже с погодой время от времени экспериментировал, чувствуя, что в итоге смогу на нее влиять, хотя пока что не придумал, как бы устроить врагам ковровую бомбардировку молниями. А попади какая-нибудь местная семейка князей в античный или средневековый мир, бедный на магию, она имела бы все шансы заделаться олимпийцами, отгрохать себе домик на высокой горе и помыкать простыми людьми, заставив на себя молиться и поставляя девственниц в товарных количествах. Без конкурентов-то, хотя, зная людей, они бы начали конкурировать между собой, что и наблюдалось в мифах древней Эллады, а какой-нибудь пряморукий Гефест тоже бы сотворил хитрую ловушку для любимой жены и родственничка, что пёхает ее на семейном ложе, когда законный муж пропадает в мастерской. Тут и не такие истории, в некоторых благородных династиях бывали с скандалами, интригами да расследованиями на тему кто, кому и в какой позе, особенно когда речь шла о престолонаследии. Не всем суждено быть женами Цезаря, что превыше любых подозрений, но как бы то ни было, я предполагал наличие некого творца мироздания, который организовал в том числе и ту золотую реку душ, в которой мне удалось побывать, и даже очень уважал эту неведомую личность, благодаря которой вообще существую. Однако сам предпочитал заниматься своими делами, не задавать небу глупых вопросов и не выдвигать претензий. Ведь если тебя не услышат, то какой смысл кричать, а если услышат, то стоит ли ссориться? Тем более земных дел хватало. Для начала мы со стаей опять оббежали новую границу, оставляя уже свои метки и показывая всем, что теперь это наши охотничьи угодья, а сами мы сильны, бодрые и веселы после победы над рысью, а значит, связываться с нами себе дороже. Может, кто-то и сказал бы, что приз достался нам не совсем заслуженно, однако я считал иначе. Разум – это такое же оружие, как когти, зубы или меч. Я был частью стаи, и он позволил мне найти и изучить интересный прием, который я применил, как позволил раньше додуматься до ловчих ям и изматывания противника бегом. Так что все было в рамках борьбы за место под солнцем, не больше и не меньше. Соседи нам в целом достались неплохие. Нас с востока подпирали тигр с медведем, с юга давишний рысь. С севера и запада правда было похуже. Река переходила в крупное озеро из-за пассии Большого Ги, начинались места обитания крокодилов. Они, похоже, поделили весьма немаленький водоем и конкурировали за места водопоев и небольшие острова, где можно комфортно погреться на солнце, не опасаясь, что какое-нибудь зубастое млекопитающее выскочит из леса и укусит за чешуйчатую задницу. Или не млекопитающее. С севера как раз жил дракон земли, который высокомерно на нас посматривал и, похоже, считал щенками. Не он первый, не он последний. Только его, в отличие от рыси, мы скорее всего схарчим. Отношения с рептилиями у нас никогда не складывались, если гастрономический аспект не считать. Лис же вообще вовсю подбивал меня на добычу крокодилятины, захват части озера и добычи моллюсков с прочими радостями. И не было особых причин не соглашаться, меню надо разнообразить, мы тут все за здоровое питание. Вторым важным делом было обследование самой территории и поиск добычи на ней. Благо оленей, туров и косуль с лосями тут хватало, так что голодными мы не будем, а места, удобные для засад, были быстро присмотрены. Нашелся улей и муравейник, которые придется обходить стороной, но нет в жизни совершенства, насекомых в лесу хватает. Зато хватало здесь и растительной пищи, малины, дикого винограда, яблонь, вишен и прочего. Вскоре, чувствую, я вообще обожрусь черникой. А вот с развалинами городов как-то не повезло, не все коту масленица. Лишь недалеко от озера удалось отыскать развалины старой усадьбы, и на территории дракона земли что-то просматривалось с границы, но лезть пока что туда себе дороже. Вместо этого я предпочитал приводить в божеский вид небольшой флигель, перетаскивая мебель под мысленное подхихикивание ушастого с нашего прошлого места жительства, а также заготовленные доски. Будучи, смею надеяться, не самым тупым человеком, стройматериалами я озадачился заранее, а потому не было смысла ждать окончания сезона борьбы, чтобы сладить новую крышу над новым же семейным гнездышком. В общем, все шло своим чередом. С братом Вэем мы на пару час дня изображали строителей, а остальное время я со стаей мотался по охотничьим угодьям, заодно раздумывая о информации от ушастого. Рысь сказал, что по большому счету, чем дальше сейчас на север, тем до определенного предела спокойнее. И ему можно было верить. Мы в обширной области, которую условно можно называть центром леса, колебания кив тут уже не такие значительные. А хищники сами вполне себе освобождают места под солнцем, делая шаги за кромку. Потому биться на смерть по весне не столь обязательно. Даже на нашей прошлой земле уже можно было набрать достаточно энергии, что и проделал обстоятельный медведь, умевший ждать, что тоже неплохая стратегия. Хороший охотник – это терпеливый охотник. Проблемы начинались только сильно севернее у гор близ моря, где жили небесные драконы. Будучи рептилиями, они не шибко заморачивались о том, кого жрать. Не все доросли до классовой солидарности хищников. И вот когда я более-менее погрузился в рутину, восстановил стены флигеля, почти закончил крышу, а также начал растить духовку, мироздание в очередной раз напомнило, что располагает здесь лишь оно, остальные могут только предполагать, и то с осторожностью. Мы со стаей как раз возвращались с очередного обхода, примечая места, где будет удобно в будущем зажать какое-нибудь копытное, когда ощутили близость портала. Кто-то ломился к нам, а не на самую кромку условного центра Смертолесья. Быстро сориентировавшись, мы встали в круг спиной к спине. На земле в неудачный день сверху может свалиться кирпич, сосулька или еще что-то относительно некрупное. На нас же из открывшегося рядом марева перехода вывалился огромный дракон земли. Выглядел ящер неважно, ему кто-то глубоко располосовал харю, уничтожив один из глаз, порвал бок и сильно повредил одну из передних лап. Но все же тварь была чертовски опасной и очень матерой, пробить ее запечатыванием магии нечего было и думать. А еще рептилия оказалась до одури агрессивной, едва портал захлопнулся и она увидела нас, как стремительно бросилась в атаку. Рыжая успела среагировать, но скорость варана-переростка неприятно нас всех удивила. Пусть дотянувшись и самыми кончиками зубов, но он вырвал солидный кусок мяса из бока нашей сестры, отбросив ту в сторону, мотнув башкой. Воспользовавшись моментом, я попытался полоснуть дракона земли по второму глазу клинком, и мне это даже удалось. Тот лопнул, но сам я уже не успел увернуться от взмаха когтистой лапы и полетел в сторону, оставляя в воздухе кровавую дорожку из разорванной руки, где все, что ниже локтя, висело на куске мяса и оставшейся целой кожи. Хорошо, хоть груди досталось меньше, хотя и там когти без труда порвали броню, добравшись до плоти. Бой едва начался, а наша стая уже выбыла наполовину. Боль была адской, но я направил целительную кив в раны, стремясь остановить кровотечение и метнулся к рыжей. Ящер ослеп, серый лис должны занять его на некоторое время, сейчас важно не дать сестре загнуться, а врагу добить подранков. Волчица выглядела откровенно плохо, так что я взвалил ее на плечи, вливая кив через кровь и заодно вынося ее из опасной зоны, не отказав себе в плоской шутке о том, что кто-то тут слишком разожрался, пора быть умереннее в еде. Сестра, что в холке уже вымахала с меня и чьи лапы сейчас тащились по земле, просто слегка недовольно что-то проворчала в ответ слабым голосом. Наши же братья начали крутить карусель с драконом, то пытаясь нападать, то отскакивая. Зрение враг лишился, но слух и нюх по-прежнему были при нем, так что им приходилось нелегко. Сгрузив рыжую и убедившись, что умирать она не собирается, я вернулся к схватке. Лезть в ближний бой с одной рабочей рукой сейчас было глупо, но ничего не мешало мне поддержать волков с дистанции, так что я сосредоточился, а через пару мгновений с неба в рану на боку ящера ударила молния, заставив его взвыть от боли. По применению кив он почувствовал мое местоположение и кинулся на обидчика, но серый, не упустив момент, попытался впиться зубами в сухожилие на его задней лапе. Получилось у него с переменным успехом, шкура рептилии была прочная, а самому волку буквально через мгновение пришлось уворачиваться от ответной атаки извернувшегося ящера. Лис тем временем зашел с другой стороны, ухватив противника зубами за мясо на раненом боку, и тоже тут же был вынужден отскочить, несмотря на габариты варан был чертовски вертким. Я же побежал по кругу, чтоб, пытаясь меня достать, дракон земли не выбежал в итоге на рыжую, или случайно не приласкал ее дистанционной звуковой атакой и снова ударил молнией в одну из имеющихся ран. Карусель ударов и отскоков, где платой за ошибку тут же станет жизнь, продолжилась. Ящер раз за разом отвлекался на меня, серого или Лизя, остальные в это время пытались нанести ему урон, но какое-то время без особого успеха. Больно-то мы делали, однако серьезных ран не прогрызть, ни прожечь не получалось. Однако в какой-то момент Лизю улыбнулась удача, хотя точнее сказать, что плотоядно оскалилась. Брат умудрился таки прогрызться через раненый бок и отпрыгнул от контратаки варана переростка с его кишкой в зубах. Но сделал это не слишком далеко из-за сопротивления внутренности врага, а потому получил в итоге когтистой лапой. Мне пришлось на пределе скорости бежать к нему и буквально выдергивать из-под зубов рептилии, а затем закладывать поворот от рева и выскакивающих из-под земли каменных шипов. Может, он бы нас и достал, но в вырванную кишку вцепился уже серый, выдергивая ее дальше под вражеский рев боли. Я эвакуировал волка из опасной зоны к сестре, и дальше у дракона земли началась агония. Эти твари очень живучи, могут довольно быстро регенерировать, хоть и заметно уступая гидрам, но вываленную на свежий воздух требуху не могут перетерпеть даже они. Хотя попеременно атаковать рептилию нам пришлось еще битый час, а потом мы предпочли не подходить к легшей на пузо твари, опасаясь подвоха, и планомерно забили ее ревом и молниями. Дернется резко, сомкнет челюсти и пиши пропало. Когда же дракон испустил свой последний вздох, я упал на задницу и привалился спиной к дереву, начав баюкать руку. Серый подошел ко мне и попытался залезать рану, но я остановил его, потрепав по холке и произнес, дополняя речь мыслеобразом: «Беги лучше за лысым двуногим, от него будет больше толку. Нас троих зализывать устанешь». Вожак раздраженно рыкнул и скрылся в лесу. Не любит он, когда умные идеи приходят не в его лобастую голову, хотя и следует им, будучи весьма неглупым существом. Я же стал потихоньку вливать кив в пострадавшую конечность. Мясо, кости, сустав пошли по одному месту, в бою я еще и бегал туда-сюда, постоянно тревожа раны. Лизю и рыжей тоже досталось немало, на скорую руку кровотечение остановить удалось, но не более. Так что брату Вэю предстоит много работы. Примерно так же нашу привалившуюся друг к другу компанию оценил и он, прибыв с Жинды на сером и всплеснув руками с возгласом: «Что здесь произошло?» «Сезон борьбы произошел», — хмыкнул я, кивнув головой в сторону лежавшего чуть подальше дракона земли, «так что ваша помощь будет весьма кстати». «Да уж я вижу», — покачал головой монах, спрыгнув на землю и сев перед нами в медитативную позу, вытягивая руки, с которых полилась энергия. «Сильно больно?» — спросила присевшая рядом Жинды. «Да нет, уже терпимо», — улыбнулся я ей, стараясь держать лицо, и добавил: «Ты только не вздумай что-то делать, тебе сейчас нельзя». «Да знаю я», — мило проворчала она, — «хотя очень хочется тебе чем-нибудь стукнуть за то, что ты так подставился». «Приду в норму и хоть устукайся», — усмехнулся я со сжатыми зубами, чувствуя, как начал восстанавливаться локтевой сустав. Ощущения были не из приятных, будто его потихоньку сошлифовывают, но наоборот. Срастающаяся кость же ко всему прочему дико чесалась, а сейчас лучше мой меч возьми и дракону сердце с печенью вырежи. Они чем свежие, тем лучше, да и раны от притока кив заживут быстрее. Сейчас отозвалась моя жена, начав действовать. Серый отправился с ней, чтобы помочь. Я же, следуя земной поговорке, расслабился и стал пытаться получать удовольствие. Было оно так себе, с оттенком мазохизма, однако тот факт, что организм приходил в норму, не мог не радовать. Тем более прежде наполовину оторванная рука выглядела весьма неэстетично. В конце концов это была, пожалуй, одна из моих любимых конечностей. Пока я пытался мысленно подбадривать себя дурацкими шутками, вожак принес в зубах огромное сердце рептилии, которое они с Лизимой Рыжей начали потихоньку жрать. Брат Вэй скривился и произнес: «Ромул, ты не мог бы им сказать, чтоб они не шевелились?» «Мог бы, но толку будет мало», — хмыкнул я. «Сердце и печень надо есть как можно быстрее, пока теплые, иначе они начнут терять энергию, чего допустить никак нельзя. Такие матерые враги нам еще ни разу не попадались. Лучше передохните, тем более сейчас Жинда с печенью придет. Перекусим, переползем к туше и продолжим». «Как-то это», — поискал слово, неопределенно проведя в воздухе рукой монах, «не совсем правильно». «Ничего, вам печень тоже пойдет на пользу», — хмыкнул я. «Это приглашение в вашу милую компанию», — приоткрыл он глаза. «Ну, в нашу милую компанию так просто не попасть, разве что вы с Рыжей решите связать свои судьбы», — хохотнул я. «Но вот о братстве можно подумать, если вас отпустят из небесного водопада. А печень — это просто печень». Сестра тем временем, услышав меня, оторвалась от сердца, окинула монаха скептичным взглядом и заключила, что лечит он, конечно, хорошо, но лап у него явный недобор, а с шерстью вообще не сложилось. Так что максимум монаха – это стать ее питомцем. По крайней мере, мыслеобраз содержал в себе обозначение взаимоотношений между южанами и их собаками, только повернутый наоборот, что я и перевел. «Да нет, ты знаешь, мне и в небесном водопаде неплохо», – улыбнулся на это священнослужитель, подтвердив, что несмотря на весь бзын, пофигизм, чувство юмора у него до конца пока что не атрофировалось. Вскоре же пришла Жинда, притащив печенку, которой мы под завязку набили желудки, а чуть передохнув, двинулись к дракону, неся обратно недоеденное, где я стал препятствовать оттоку кив из мяса, органов и шкуры, которую уже видел своими доспехами. Имеющаяся броня как-то не выдержала встречи с когтями этой зверюги, несмотря на все мои прошлые ухищрения. Уж больно матерый экземпляр из-за кромки пришел, от кого-то там выхватив по самые гланды, что нас и спасло. Кожура у него была соответствующей, главное не дать ей подпортиться после смерти владельца. Брат Вэй, правда, моих действий не оценил, сообщив: «Пока ты применяешь кив, я не могу тебя лечить, энергетика может пойти в разнос, тогда пока что поработайте с волками. За час я управлюсь, а сделано уже не так уж и мало, рука не усохнет и будет слушаться», — ответил на это я. «Твое дело, Ромул», — принял мои слова к сведению монах, вновь закрывая глаза в медитативной позе и протягивая руки вперед. Жинда же, за неимением лучшего занятия и не желая просто сидеть без дела, подошла сзади и стала разминать мне плечи. Это было приятно, не говоря уже о том факте, что мы живы и не стали калеками, хотя и могли. Чуть двинь дракон голову в сторону с Рыжей, бы осталась без одной из своих лап в самом начале схватки. Сезон борьбы есть сезон борьбы, дерьмо может накрыть с головой в любой момент, даром что от мест, где получившие за кромкой по холке обычно выходит восстановиться, мы вроде бы успели отдалиться. Глава 18. Дни становились все теплее, а ночи все короче. Весна заканчивалась, переходя к лету, завершался и сезон борьбы. Можно было вздохнуть спокойнее. Впрочем, была у нас для этого и еще одна причина: мы стали сильнее. Дракон земли, похоже, набрал немало кив по ту сторону кромки, о чем, правда, можно было догадаться и по его огромным размерам. В конце концов, мы его жрали неделю, каждый день набивая желудки под завязку, пока не осталась выскобленная шкура и скелет, чья черепушка сейчас была установлена мною у входа в наше скромное жилище, а по вторую сторону двери лежал череп крокодила. Выглядел он, конечно, скромнее, но тоже был весьма внушителен. а мясо его обладателя вкусным и полезным. На охоту за очередной рептилией меня сподвиг лись, что было ожидаемо, хотя никто не был против. Дары воды все любили. Травоядные же, что живут на нашей земле и ходят к нам на водопой, это наша добыча, а не какого-то чешуйчатого засранца. Тем более, что с ним все оказалось даже проще, чем со змеей в прошлом году. Мой самый прожорливый брат выступил в роли приманки, как инициатор, которого должна иметь инициатива, а я накинул петлю из лианы на челюсть крокодила. Дальше все стало делом техники, большой гибкостью или ядовитостью противник не отличался, в отличие от одной своей дальней родственницы. Так и должна проходить охота. Добыча должна быть выбрана заранее, ее сильные и слабые стороны изучены, должно быть определено и подготовлено место схватки, а также распределены роли между охотниками. Тогда все проходит без особых проблем, тяжелых ранений и тем паче смертей. А затем наступает время пира, когда сила проигравших уходит победителем. Жаль только, что по уму получается не всегда, внезапное прибытие дракона Земли и шрамы на наших телах тому яркое подтверждение. Впрочем, в итоге то событие сделало нас только сильнее, причем заметно, как и плоть крокодила. Обожравшись в сезон кив насыщенным мясом, мы продолжили свое развитие, моих братьев и сестру можно было уже называть десятками по человеческим меркам, да и в габаритах они несколько прибавили, кроме того их шерсть стала слегка искриться при использовании кив, а глаза немного светиться. Я уже наблюдал такое явление, гляделки светились у тигра, который получил где-то по холке и скатился через кромку обратно, заняв территорию севернее нашей. Он был первым, но не последним, у кого нам приходилось видеть иллюминацию. Теперь, похоже, очередь дошла и до стаи. Не обошла она стороной и меня. Жинда говорила, что теперь, когда я применяю магию, то по моим волосам пробегают искры, а глаза немного вспыхивают зеленоватым светом под цвет радужки. Не сильно, днем, пожалуй, и не особо разглядишь, но вот в темноте все становилось очевидным. Эффект на самом деле был не очень приятен, и сейчас я активно брал его под контроль, чтобы он не помешал охотиться ночью, выдав мое местоположение добычи. Тем же занимались и волки. Хотя были в этом и несомненные плюсы. В частности, данное явление – дополнительный признак силы и способ ее продемонстрировать оппоненту, как оскаленные клыки или вздыбленная шерсть. На границах с соседями хороший понт дороже денег, тем более мы как-то очень быстро до него доросли, благодаря обильной добыче, которая была не против сожрать нас. Правда, к моей силе и развитию у меня были некоторые вопросы. Во-первых, нигде как-то не упоминалось, что люди способны обзавестись магической подсветкой, как тачка дурачка с Тритрейсера Неоном. Зедл, говоря о своих самых могучих предках, тоже ничего такого не упоминал. Но тут я мог смело все списывать на свой странный путь, отличающийся от обычных лестниц. Во-вторых, мой рост силы несколько ускорился относительно того, что было раньше. Прежде он шел медленнее, чем у братьев с сестрой, но при переходе на новые ступени случались резкие скачки, которые нивелировали эту неприятность. Сейчас же я рос примерно так же быстро, как и волки. Может быть, даже подбирался к условной 11-й ступени, хотя тут трудно было о чем-то говорить хоть с какой-нибудь уверенностью. Замеров-то точных никто не проводил, а если и проводил, то мне о таковых было неизвестно. Да и ни на одной грубой мощи строится уровень опасности противника. Мой августейший ученик утверждал, что один из перешагнувших свой предел представителей королевского дома умудрился перемолоть в фарш два десятка магов 10-х же ступеней, не сильно пострадав в бою, а другой вынужден был спасаться бегством от сработанной тройки своих родственников, которые были на пике обычной лестницы. Как нетрудно догадаться, первый являлся ветераном нескольких войн, прославленным бойцом и военноначальником, а также весьма жестким мужиком, при котором князьям было очень грустно жить, ради чего они и собрались могучей кучкой, а потом выжившие аристократы в сторону королевской семьи даже дышать неправильно боялись. Второй же являлся более ученым, нежели бойцом, написал множество трактатов по магии, активно участвовал в управлении государством, заставляя бюрократический аппарат трудиться как следует. Но не всем родственничкам понравилась идея иметь такого председателя королевского совета, тем паче короля, может, потому что он и их бы запряг работать, а может, за мздоимством чиновников торчали их ушки. Правда, мужику хватило ума совершить тактическое отступление и выжить. В итоге дело кончилось вызовами на поединке один на один в поле близ столицы под присмотром остальной семьи и тремя трупами идиотов. В Впрочем, может быть, там был и политический контекст бегства. В конце концов, чем выше ступень, чем больше разницы с предыдущей. Если единица имеет шансы победить двойку, пусть и небольшие, то маг третьей ступени уже может проиграть коллеге на второй, лишь если где-то жестоко затупит. При прочих равных, конечно, все-таки оружие, броня, опыт и родословная тоже имеют вес. Евгеника-то тут цветет и пахнет, а с голыми руками и в одной набедренной повязке сложновато победить одоспешенного воина с клинком, даже если ты сильнее, быстрее и искуснее. Но тем не менее, даже несмотря на свой странный путь развития, я на восьмой ступени мог против девятки только продержаться какое-то время или надеяться победить за счет внезапного нападения, желательно со спины. Впрочем, это все лирика. Уже почти неделю меня начали напрягать другие вещи, как и братьев с сестрой. Мы стали видеть в своих снах Лохматова и Люпину. Не то чтобы это было прям что-то экстраординарное, бывало и раньше снились, родители все-таки, пусть для меня и приемные, но при этом подобное было редкостью, сейчас же они стали приходить в видениях стабильно и молча смотреть на каждого из нас. Так что сейчас наша стая сидела на поляне и искала ответ на извечный русский вопрос, что делать. Не нужно было быть Чернышевским или Эйнштейном, чтобы догадаться о том, что нас зовут за кромку. Мы решали, идти или не идти. С одной стороны, мы, по-видимому, стали достаточно сильны, чтобы попытка добраться до родителей имела смысл. С другой, видели мы небесных хищников, что были сильнее нас, но пока что никуда не торопились, копя силы в материальном мире. О чем говорить, даже ушастый был, пожалуй, что посильнее каждого из волков по отдельности и примерно равен мне. Что, кстати, фактик в копилку того, что до 11-й ступени я не дорос. Вот и думали сейчас пробовать ответить на зов или погодить, еще подкачавшись. Аргументов в сторону обоих подходов хватало, причем разных и у каждого. Я, к примеру, не горел желанием оставлять Джинда на неопределенный срок, когда она должна была вот-вот родить. Рыжая желала как можно скорее влиться в большую стаю, девочки взрослеют быстрее мальчиков, природа звалась. Лис тоже был за шаг сейчас, брат, пожалуй, больше всех соскучился по Лохматому и Люпине, кроме того, его со страшной силой толкало вперед извечное любопытство, которое прежде звало в путешествие к людям. Будь у меня ситуация иная, я бы его горячо поддерживал. Вожак же колебался. Серому тоже безмерно хотелось идти вперед, увидеть родителей и стать сильнее. Он вообще, пожалуй, был самым амбициозным в нашей семье. Но как раз амбиции его и тормозили. Не приходилось сомневаться, что в большой стае сородичи сильнее нас, а значит, вожаком он резко перестанет быть. Но однако за кромкой, судя по всему, больше кив. А значит, пока мы находимся здесь, там волки будут идти еще дальше, становясь все более могучими. Трудный выбор, как ни посмотри, ведь и хочется и колется. Мы переливаем из пустого в порожнее, в какой-то момент фыркнул я, когда аргументы в наших мыслеобразах снова пошли по кругу, я против, лиси рыжая за. Вожаку решать, подкопить силы или глупо лезть вперед. Серый на это утвердительно рыкнул и прикрыл глаза, находясь в раздумьях. Я же, как и остальные, просто ждал и надеялся, что ответ мне понравится. А еще морально готовился к тому, что будет наоборот. Бывало, что у нас с вожаком расходились мнения, бывало, мы даже вступали в прямые конфликты. Но это был не тот вопрос, в котором есть возможность спорить. Если Серый примет решение обождать, то будем ждать. Мнение разделялся поровну, но однако лиси рыжая подчиняться вожаку. Если он решит идти, то против буду только я. Отказ подчиняться будет значить, что я рву со стаи все связи. Это явно не то, чего бы мне хотелось. Наконец брат открыл глаза и отправил нам мыслеобраз. Серый говорил, что нас ждут отец и мать, и что они породили на свет не слабаков и не трусов, а потому мы ответим на зов. От Лизы с рыжей донесся предвкушающий рык. Я же покачал головой и дополнил мыслеобраз словами: «В таком случае дай мне день, нужно немного подготовиться». Возражений никто не имел, так что с поляны я взял низкий старт и побежал по соседям. Наши договоры касались сезона борьбы, и их следовало обновить. Я ведь еще вернусь сюда, не могу, не имею права не вернуться. А значит, за территорией кто-то должен присмотреть. Следующим же пунктом назначения, когда Большой Ги, Хвостатый и Ушастый подтвердили наши соглашения, был приведенный в порядок дом. Жинда встретила меня, сидя на крыльце с братом Вэем. Я остановился и обнял жену, когда она поднялась на ноги. «Судя по твоему лицу, вы все-таки решили идти», — констатировала она. «От тебя, как всегда, ничего не скрыть, солнце, Постарался я улыбнуться как можно натуральнее. Так что лучше и не пытайся. Слегка пихнули меня кулачком в бок. Здесь или южнее? Лучше будет южнее, кивнул я головой. Мы с ней уже обсуждали возможные варианты, и я все-таки решил, что Жинде с братом вы ей лучше бы перебраться на одну из ближних делянок. Неизвестно, сколько времени придется провести за кромкой, неясно даже, течет ли время там с той же скоростью, что и здесь, или все работает как-то иначе. На более южных участках леса повышается риск встречи с каким-нибудь профессиональным горлорезом, присланным аристократией, но вариант пострадать, на мой взгляд, все же меньше, чем если остаться в центральной части леса. Тем более, что любому мокрушнику надо еще как-то найти охотничьи угодья двуногих, в которые они пришли в конце зимы порталом, не оставляя следов. Задача, мягко говоря, нетривиальная, надо собирать вещи. Мы сюда скоро вернемся, так что я возьму немного, с полной убежденностью в голосе сказала моя жена и вошла в дом. Ромул, не расскажешь мне, что происходит? Осведомился брат Вэй, который до этого молчал. Я пойду на встречу со старшими родичами, волки со мной, так решено. Скорее всего, там будет испытание, сколько все займет времени, неизвестно. Здесь землю никто не будет удерживать, так что вы отправляетесь южнее, но не в речную леску, там велик риск проблем из-за политики. С охотниками в лесу спокойнее, ответил я, постаравшись не соврать. Удивительно, слегка всплеснул он руками в притворном удивлении, неужели вы с братьями и сестрой даже не знаете, будет ли испытание вообще, и если да, то какое? В лучшем случае у меня есть догадки, хмыкнул я. Обеты сохранения тайн дело хорошие, но они не панацея, так что приходилось минимизировать информацию для монаха, при этом не говоря вранья, которое он почует. Мне нет и 20, ничего удивительного, что моих знаний мало даже для того, чтобы с уверенностью сказать, а как там вообще старшие живут, включая моих приемных родителей. Все, наверное, буду знать, когда седую бороду отращу. На этом у нас обсуждение с братом Вэем пока закончилось, потому что вышла Жинде. С собой у нее был один полупустой заплечник, и это было хорошо. Остальное я перетаскаю и сам. Сейчас же девушка забралась мне на закорки, и начался забег. Не сказать, чтобы медленный, но отнюдь не на пределе скорости. Все же ношу мне категорически не хотелось растрясти, так что двигался я максимально плавно. А потому рядом с делянкой оказался только к ночи, опустив жену на землю и издав на границе приветственный вой. «Надеюсь, с ними все в порядке», — заметила девушка, чуть потянувшись. «У меня вообще было подозрение, что в пути она почти задремала. Наверняка так и есть. Тут одна из самых сильных групп. Опять же тут», — начал отвечать я, когда впереди послышался шум и неразборчивое рычание с обрывками мыслеобразов того, кого я хотел упомянуть. «Ну, наконец-то», — ее выл на свет заходящего солнца Грэнд, выдав одно из местных непереводимых выражений, «уже несколько дней задержки, мы уж начали опасаться, что вас там съели. Не дождетесь», — хмыкнул я, — «как вы тут, что не может не радовать», — фыркнул он под ухмылки еще 5 человек, вышедших вслед за ним. «Нормально, все живы, хотя шрамов прибавилось». А Ефрем не соврал, по башке язык зверей бьет в первый раз хуже молота. «Зато можешь примерять на себя звание Дарта, тоже медведь?» Поинтересовался я. «Леопард», — скривился он, чуть же коры не задрал, «скотина, зато вкусный был. Отметим, увы», — развел я руками, вспомнив давешнюю пьянку с настойкой, «нам с волками сейчас на испытание старших идти. Я вам Жинде привел, сейчас за братом Вэем отправлюсь и вещами. Земля на севере останется без присмотра. Дела», — почесал Грэнд затылок, «что со сменой?» «Не будет пока смены», — вынужден был я скривиться. «Я прошу вас быть здесь с моей женой, пока я не вернусь от родителей». Млять лаконично описал ситуацию мой женатый товарищ, успевший соскучиться по дому и своей благоверной. «Сколько это займет времени? Кабы знать, как пройду, расскажу», — развел я руками. «Очень на это надеюсь», — кивнул бывший ополченец, похоже подразумевая, что рассказ должен быть максимально подробным. «Как и я сам. Ладно, ночь не бесконечна. А не дурно было бы еще и поспать хоть немного», осталось мне ответить. Дальше начались прыжки с порталами. Сначала за монахом, потом за остальными вещами, полезными в хозяйстве, а затем и за шкурами, скопленными за весну. В первую очередь за теми, что были сняты с хищных рептилий. Разобравшись с этим, мы с Жинде тепло попрощались, но не затягивали дело. Долгие проводы не добавляли настроения, а выспаться действительно стоило. Причем мысль об этом витала в моей голове, похоже, не зря. В эту ночь Лохматы и Люпина тоже явились в мой сон, но не промолчали, а отправили мысли-образы пути, что не с переменным успехом укладывались в моей голове, когда они вновь стояли и смотрели на меня. Так что утром, едва проснувшись, я вскочил на кровати и связался с братьями и сестрой. Их послания подтвердили, что инструкции выдали не только мне, но опять же довольно смутные. Однако как там ни было, умыв морду из бочки с водой, я быстро перекусил и начал собираться. Над тем, в чем идти, я думал ни день, ни даже не месяц, а еще с тех пор, когда ушел медведь, живший севернее нас. Было заманчиво одеть прочный доспех, пусть даже мой в данный момент был несколько поврежден, а за другим я не уходил, опасаясь оставлять Джинда здесь без защиты. Хотелось взять своей меч, лук, копье и кинжал, но предчувствие говорило мне, что из этого ничего хорошего не выйдет. Так что моим выбором была набедренная повязка из тигриной шкуры, примитивный костяной кинжал из драконьего когтя, обмотанный кожей у основания и заостренная палка в качестве копья. То есть то, что было сделано мной своими руками из материалов, лично добытых в Смертолесе. Серого во дворе дома мой вид позабавил, и он заявил, что я наконец похож на что-то приличное. Это заставило меня улыбнуться. Реакция брата скорее всего значила, что выбор был верным. Нетерпение снедало всех нас, хотя меня, пожалуй, не меньше донимали мысли о жене. Но однако ждать или колебаться в уже принятом решении никто не желал, так что вожак набрал в легкие воздуха и издал вибрирующий рык, заставивший ткань пространства открыться нам. После этого серый вошел в разрыв, а я шагнул вслед за ним, чувствуя, что лиси рыжие двигаются позади. Окружающая действительность снова начала переливаться миллионами оттенков зеленого, то складываясь в какие-то образы, то распадаясь быстрее, чем что-то можно выхватить глазом. Но однако в какой-то момент цвета вокруг стали. Трудно подобрать определение, оно вроде бы балансировало где-то между ярче и насыщенней, однако и то, и другое слово не отражало сути явления. А когда я попытался об этом задуматься, идти стало сложнее. Намек был мной понят, так что лишние мысли были выкинуты из головы. А затем произошло нечто странное. Спустя несколько шагов зелень ударила в глаза светом, а затем исчезла, уступив место звездам и черноте между них. Серый превратился в свой силуэт, причем до боли странный, он был полностью прозрачен, но границы его тела были четко очерчены серебряной нитью, как и пальцы моей руки, на которые я рефлекторно бросил взгляд. Но спустя еще один шаг зелень вновь вернулась, а через три десятка мы вышли из дымки портала на поляну. Мозг немного запоздало достигло понимания, что в пути переходов было четыре. Из материального мира в его изнанку, из изнанки в междумирье, из него в изнанку уже того места, где мы находимся, и наконец сюда. И совершить их могло лишь существо, уже по сути не материальное, а энергетическое. Озарением это не стало, однако как будто добавило еще одну деталь в головоломку мироздания на свое место. Я же резко втянул носом воздух, заодно рассматривая то, что было вокруг. В целом все было одновременно похоже и не похоже на Смертолесье. Кив хватало с избытком, но она была как бы плотнее. Весна здесь тоже только что закончилась, хватало вокруг и всякой живности, к примеру, по тому месту, где мы стоим, недавно пробежал заяц, только уж больно сильный и крупный. Впрочем, это можно было сказать и о деревьях вокруг нас, еле во множество охватов, достигали огромной высоты, едва не задевая верхушками облака. А еще был знакомый из детства зов. Серый радостно рыкнул и побежал вперед, я припустил за ним, чувствуя, что лиси рыжие не отстают, а лохматые люпина недалеко. Правда, вскоре в ноздри проникли запахи и других волков, куда более старых и сильных. Большая стая. Времени на рефлексию, правда, не было, тем более тело и душа будто сами рвались вперед, оставляя разуму скорее место наблюдателя, как у меня порой бывало в бою, когда не задумываешься о своих шагах и взмахах оружия, просто действуя на одних инстинктах. И я действовал, двигаясь за вожаком, внимательно смотря вокруг, перепрыгивая валежины, ручьи и пару оврагов, пока мы не достигли свободного места под циклопическим дубом, что застилал своей кроной небо и, по-видимому, никому не давал расти в своей тени, а рядом с его стволом стояло три десятка волков, какие-то лишь в половину крупнее братьев с сестрой, как, собственно, наши родители, какие-то вдвое крупнее уже их, а над всеми возвышались вожак и его главная самка. Все серые хищники внимательно смотрели на нас и, похоже, в первую очередь на меня. Глава 20. Был давным-давно один персонаж, который сказал, что стоило ему вылезти из кучи дерьма, как жизнь кинула новую лопату прямо в его лицо. Очень точная и жизненная цитата. Томми Версетти знал, о чем говорил. Вот и я только вроде разобрался с путешествием за кромку и раскидался с последствиями и семейными делами, но выдохнуть как-то даже не успел. А проблемы в целом-то было немало. Те же раны от клыков можно было за большую неприятность, конечно, не считать. Главное, не умер и ничего важного не откусили, а с остальным справится магия воды. Но дальше начались сложности. Во-первых, территория на севере временно стала бесхозной, стая-то ушла, а я сидел южнее. Так что пришлось идти и договариваться, чтобы за мной оставили право охотиться на земле вокруг бывшей усадьбы, плюс берег озера. Хищники, даже дружественные, идею восприняли не слишком хорошо, но однако их удалось убедить. С одной стороны, потому что все оценили прелесть помощи в исцелении, а с другой в связи с тем, что я им задолжал добычу, которую должен где-то взять. Второй проблемой была беременность Джинды. Пообщавшись с ней, мы решили, что лучше бы ей рожать здесь. Акушеры в Ричнолиске и тут справятся одинаково хорошо, но при появлении на свет в магическом лесу у ребенка все-таки должен быть выше потенциал. Я еще мог бы на это плюнуть, но вот жена была непоколебимо уверена в правильности данного варианта, в конце концов она сама выросла в здешнем мире культа силы. Добавляла остроты ситуации еще и то, что здесь нас никакие недоброжелатели не достанут. А вот в Ричнолиске варианты в теории возможны. Так что вскоре после того, как меня сначала отделали, а потом вылечили в лесу, на свет родился Рэм. Голову я ломал недолго, в местной традиции именования любили букву «Э», так что вышло, что вышло. Мать и ребенок, по словам брата, чувствовали себя более чем хорошо, никаких патологий выявлено не было. Так что пару недель можно было относительно спокойно наслаждаться семейным счастьем. Ну и общаться с мужиками, размышляя о том, что в лесу неплохо бы организовать что-то вроде родильного дома. В том, что магия у моего сына проснется быстро, никто не сомневался, а кроме этого все хотели, чтобы их дети выросли сильными. В целом ничего против я не имел, только следовало решить вопрос с безопасностью нового учреждения, но тут уж больше развернулся Грэнд, вознамерившись построить тут настоящую крепость, совмещенную с бункерами глубокого залегания. Наш главный по фортификации мужиком вообще был основательным, так что на него можно было положиться. И я вполне верил, что само братство вполне может действительно переселиться в лес. Правда, оставался вопрос продовольственной безопасности. Зверье тут, конечно, крупное, но не настолько, чтобы прокормить большую общину, да и одним мясом сыт не будешь, нужны ягоды и плоды, которые тоже конечны. Можно расширять контролируемую территорию вокруг крепости силой, но это путь в никуда. Были тут одни, которые силовые методы попробовали 1000 лет назад, на пользу это им не пошло. В Ричнолиске было попроще, мы закупали продовольствие, а подчиненные Исуфа его регулярно привозили, к тому же вокруг города с некоторых пор возделывались поля. Но изводить ради этого деревья казалось мне плохой идеей. Но зато была мысль организовать рощи плодовых древ вокруг будущих крепостей и, возможно, организовать какие-то огороды внутри стен на тех же крышах. Тем более, что Грэнд ратовал за архитектурные решения, напоминающие дольмены, которые применялись на делянках. То есть каждый дом – каменное укрепление. Пока все было в формате обсуждения, но к следующему лету мы собирались утвердить проекты. Я же, честно говоря, уже больше ломал голову по поводу других миров. Да и кто бы о них ни думал, открою он возможность в них путешествовать. Братья и сестра присоединились к большой стае, и если бы не Жинда с Рымом, я бы, вероятно, уже начал эксперименты. В конце концов, братство вполне себе встало на ноги, северная марка у нас в друзьях, хватает и иных союзников вплоть до наследного принца, который решил свою проблему с ростом силы. К тому же этот мир мне откровенно не нравился. Все-таки тут темное средневековье, магократия и правит бал закон сильного. Спору нет, наверняка есть миры хуже. Я не желал жить и тем паче тащить семью на какие-нибудь ядерные пустоши, напоминающие незабвенный Fallout. Не хотел бы я оказаться и в мире, порабощенном корпорациями, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, припоминая Киберпанк 2077, и уж тем более меня не привлекали места, богатые всякой демонической дрянью. Все вышеперечисленные, конечно, существовали только в фольклоре, но некое особое чутье говорило мне, что подобные миры вполне себе существуют. Это чувство не было прозрением, похожим на просветление при переходе на новую ступень лестницы в небо, но тем не менее присутствовала. Однако я был уверен, что есть и иные места, пусть не райские, но неплохие, туда можно было бы найти дорогу и обосноваться. Возможно, даже заняв с семьей нишу на уровне богов языческого пантеона и не имея значимых конкурентов, потихоньку заняться прогрессорством, если будет такое желание. Хотя это тоже пока что было где-то на уровне идей. Чтобы отгородиться от средневекового мракобесия, не обязательно идти в другой мир. Пока что я по мере сил держал дистанцию, живя в Смертолесе, где мне было вполне комфортно. Однако мои попытки прикинуть планы на будущее, а также наслаждение тихим семейным счастьем, прервал неожиданный гость. В Речнолиску я не торопился, полагая, что южнее все хорошо, а потому сидел на делянке уже прилично времени, лишь отлучаясь севернее для охоты, чтобы закрыть долги перед соседями, заодно принося и окружающим меня людям как мясо, так и ягод, богатых кив. Но идиллию прервал Эфрим, прибежав сюда на своих двоих с паршивыми новостями, от которых я выпал в осадок, только и сумел спросить: «Да как млять так-то?» «Пока что не очень понятно», — проворчал бывший ополченец, садясь за стол в дольмене и придвигая к себе тарелку с запеченной олениной, «но север созывает знамена, как и все остальные. Так, давай по порядку. Что вообще известно?» — переспросил я. «Король мертв. Зедал и Аядр Еваниды обвиняют в этом Рогара. Он и их пытался убить, но они умудрились сбежать из столицы, подняв ближайшие гарнизоны и взяв город в осаду. Затем к ним подошли подкрепления. Все-таки генерала все уважают куда больше, чем его братца, сидящего в королевском совете и плетущего интриги. Ага, тем более что он, сев на трон, крепко бы взял всех за яйца, а с молодым королем все будет явно проще», — хмыкнул я. «Но какого демона он все это устроил? Наследник-то дорос до 10-й ступени. Мнение расходится, но в целом все верят, что ему уж очень хотелось власти. Прибил бы обоих и прочно сел на трон, начав давить князей», — пожал плечами наш министр обороны. «Дурь какая-то, мог бы по-прежнему сидеть во главе совета, как при старшем брате, только корону бы племянник носил. Зедал больше ученый, чем политик». «Ладно», — махнул я рукой, — «что князья и особенно Мэдена? Пока, похоже, выжидают», — отозвался Эфрим. «Хаган всей информации не располагает, но в большинстве своем они не откликнулись ни на зов твоего ученика, ни на зов Рогара. Смотрит, чем при Еване дело кончится. Город не маленький, гарнизонные гвардии стоят за главу королевского совета, но и его родственнички прилично войск нагнали. Возможно, хотят потом добить победителя. Сами-то знамена созывают в столице своих удельных княжеств. Или тайно договариваются с обоими», — произнес я и почесал подбородок. «За то, чтобы склонить чашу весов в пользу одного из претендентов, можно многое себе выбить. Ну да это прописные истины, что наши двинули в Млефагар. Да, Хаган наместник и возглавит исполчение дворян и коронное ополчение. С нами только не очень понятно, давить опасается», — хмыкнул старый вояка. «Я пока наших держу в Речнолиске, сам помчался к тебе, раз ты прийти не соизволил. Моя вина», — с неудовольствием подтвердил я, — «но сам понимаешь, ничего ведь беды не предвещало. Зедал должен был удивить столицу своей ступенью и наследовать отцу, как тот помрет, а не сбегать от убийц. Ладно, вышло, что вышло. Делать что будем? А магистр братства охотников Смертолесья?» — в очередной раз поддел меня собеседник. «Ну да, такой я руководитель. Ребенок родился, и мне на весь остальной мир резко стало фиолетово. Да и без этого делами больше рулили как раз Эфрим и Суфервис. Воевать будем», — буркнул я. «Нейтралитет нейтралитетом, но не во всяком случае его стоит придерживаться. Да и если не помочь личному ученику, меня никто не пойдет. Ладно, доедай, я с женой и сыном прощаться, а дальше пойдем порталом». Возражать мне Эфрим не стал. Я же пошел в детскую, а на душе скребли кошки. Не самый приятный момент выдался, чтобы покидать самых дорогих для меня людей. Хотя он, наверное, всегда неудачный. Но в любом случае наш разговор с Джиндой состоял из сплошных неловкостей. Я не хотел уходить, но мне приходилось. Она не хотела меня отпускать, но понимала, что придется, а еще старалась меня поддержать. Так что, несмотря на всю неблаговидность ситуации, попрощались мы достаточно тепло. Хорошо все-таки Рему, поел недавно и просто спал.